Спортивная жизнь. Тапочки проснулись от того, что кто-то стонал. Ах, ой, ох! Доносилось с нижнего этажа галошницы. Ой-ой-ой-ой! Тапочки испугались. Что это? Спросил левый. Кто это? Спросил другой. Это бутсы. Ответили сверху мамины сапоги. Удивились тапочки. Футбольные. У них сезон начался. Мышцы болят. Объяснили сапоги. Надо сказать, что тапочки ничего не понимали. Какой сезон? Какие мышцы? Почему они болят? Но они очень хотели спать. И пусть бы этот сезон, от которого стонут по ночам, сейчас сразу и закончился. Все это они, высунувшись со своего этажа, прокричали бутсам вниз. Но стоны не прекратились и даже стали еще жалобнее. Нет. Вмешались снова мамины сапоги. Сезон только летом закончится. Летом у нас каникулы. Они в лагерь едут, а мы на антресолях живем. И что? Спросили тапочки в ужасе. До лета они так и будут? Нет, скоро перестанут. Это они с непривычки. Ответили сапоги. Действительно, на следующий день бутсы стонали громче, через день еще громче, а потом перестали. Натренировались. Объяснили сапоги. Теперь будут охать. Да. Характер у бутс был, честно сказать, тяжелый. Они возвращались с тренировки, залезали в галошницу и жаловались. «Ой, шнурки болят! Болят шнурки!» — говорил один. «Подошва отваливается! Задник погнулся! Что за жизнь?» «Ну что вы все жалуетесь? Сколько можно ныть?» Не выдержали как-то раз тапочки. Бутсы как будто этого и ждали. Да? А вы идите, побегайте по грязи, по лужам, посмотрим, что от вас останется. И чего? Мы все промокли, а то сидят тут в тепле, на улицу не выходят. Мы? Домашняя обувь. Вот и помалкивайте. Были бы на нашем месте, от вас давно бы и стельки не осталось. А мы... Мы добываем славу на полях спортивных сражений. Вот. А всякие там домашние... Тапочки были уже сами не рады, что связались с такими склочными бутсами. Они уже давно молчали, а бутсы еще долго возмущались, обращаясь уже ко всем жителям галошницы. Не обращайте внимания. Это у них амбиции. В спорте без них нельзя. Но вот однажды бутсы вернулись домой в прекрасном настроении. Как я его, а? Ой, я... Ты видел? Видел? А мой удар? И прямо в ворота! Куда же еще? А это ты видел? Видел? Бежит прямо на меня. А я его обвел справа. Тоже мне игрок. Салага! Вся галошница притихла и слушала их разговор. Что случилось? Робко спросили мамины сапоги. Довольные бутсы посмотрели друг на друга, потом на своих соседей. Ну это, как его, ну там, это самое, ну в общем, мы победили! Сказали они хором, и вся галошница взорвалась аплодисментами. В эту ночь бутсы заснули счастливыми. Шло время. Бутсы уже совершенно перестали стонать и охать по ночам. Иногда они приходили уставшие и сразу засыпали. Иногда они приходили злые, и все знали, что игра не удалась. Но все чаще и чаще они приходили счастливые. Время летит очень быстро, и скоро кончился спортивный сезон. И бутсы отправились на антресоли. А к осени Нога у мальчика выросла, и ему купили новые. Как-то раз бабушка разбирала антресоль и нашла бутсы. На помойку, сказала она решительно. Бутсы почувствовали, как болит душа. Они прижались друг к другу, стараясь поддержать один другого и утешить. Может, все не так страшно? Нет, помойка – это очень-очень страшно. Но мальчик услышал бабушку и сказал: «Не надо, бабушка, на помойку! Пусть они останутся у нас! Ведь в них я первый раз стал чемпионом!»